Глава восьмая. Поиски. «И здесь пусто», — доложил призрак. Под небом, завоеванным стальными облаками, сипел ветер. Фергюс не спал всю ночь, в висках стучало от усталости. «Идем дальше», — приказал он. Вчерашний день разочаровал старика дважды. Кто-то напал на королевскую карету и при этом сумел сбежать. Когда советник со своими людьми подоспел на помощь, напавшие бросились на утек и скрылись в чаще леса. Их следы вели к широкому ручью на дне оврага, а потом оборвались. Призраки инквизиции разделились. Кто-то из них пошел вверх, кто-то вниз по ручью, но никого найти так и не удалось. Тогда Фергюс приказал искать по ближайшим деревням. «Если люди исчезли в одном месте, то должны появиться в другом», то есть в окрестностях леса. Карета инквизитора остановилась в очередной деревне. Дорогу здесь размыло, вся она сплошь состояла из глубоких ям с талой водой и грязевыми наплывами по краям. Советник спустился из кареты. Звук хлюпающей слякоти был похож на чей-то злой смех. Призраки, которые на лошадях передвигались гораздо быстрее кареты, уже успели осмотреть деревню. «Но!» — нетерпеливо воскликнул Фергюс. Они помотали головами. «Здесь нет». Старый инквизитор стиснул кулаки и посмотрел в белеющее небо. Ледяной воздух бодрил. Не могли десятки людей, раненые, с оружием в руках, незаметно выбраться из леса. Фергюс указал на дом, который выглядел больше и богаче остальных. Он принадлежал старейшине деревни. «Идем туда!» Призраки кивнули и, опередив старика, поспешили к дому. Первый ногой толкнул дверь и вбежал внутрь. Когда Фергюс вошел в просторную комнату, служившую спальней и кухней одновременно, призраки уже удерживали на стуле испуганного мужчину. Инквизитор приблизился к старейшине. Сжал руку на плече мужчины, придавив его к стулу. Костяшки пальцев напряглись и казались необычайно большими, как узлы на канате, и словно чужими, на собственной руке. «Вчера рядом с твоей деревней кто-то напал на королевскую карету». Старейшина молчал. Фергюс сильнее сжал пальцы. В нем клубком змей кишела ярость. Один его вид наводил страх на старейшину. «Не из твоей ли деревни эти люди?» «Нет, нет». Мужчина замотал головой. «А если хорошо подумать?» «Нет», чуть менее уверенно ответил старейшина. «Ладно». «Верю», — хищно улыбнулся Фергюс и убрал руку. «Но если тут кто-то появится...» «Я сообщу сразу...» «Правильный ответ. Если увидишь что-то подозрительное, расскажи мне. Король будет благодарен». Фергюс кивнул призраком, и они вслед за хозяином покинули дом. Старик залез в карету и, окинув деревню хмурым взглядом, отправился дальше искать мятежников. Он объехал все окрестности леса, заглянул в каждую деревню, зашел в дом каждого старейшины и пригрозил расправой, если повстанцы не будут найдены. В Мон-де-Эталь старик вернулся следующим вечером, когда медовый закат растекался над землей. Замок погрузился в тишину, только где-то в округе, глухо стонали трубы и слышались выстрелы. Эфлейские солдаты тренировали меткость, готовясь к войне. Еще одна головная боль Фергюса, о которой он предпочел временно забыть. Карета остановилась. Фергюс неторопливо вышел и, предвкушая долгожданный отдых, вдохнул знакомый морской воздух Мон-де-Эталя. Советник, еле волоча ноги от усталости, побрел ко входу в замок. Издалека он увидел молодого короля. Тот сидел на каменной скамье, в этот час оказавшейся в серебряных сетях луны, и наблюдал за дорогой. Король помахал Фергюсу. Советник вздохнул, подумав, что его отдых несколько откладывается, и зашаркал навстречу Демиру. «Вы арестовали их?» — радостно вопросил король, размахивая в руке каким-то конвертом. «Кого их?» — устало уточнил Фергюс. «Повстанцев! Вы же их нашли?» «Нет!» — ответил старик, выхватывая из рук молодого короля письмо. На вскрытом конверте красовалась корявая надпись «Инквизитору». Письмо, уже прочитанное королем и небрежно вложенное на прежнее место, выглядывало из конверта. Старик добавил. «Давай-ка ты лучше будешь управлять королевством, а я, как глава инквизиции, заниматься расследованиями и арестами. Мы договорились». Пальцы занемели, и Фергюс справлялся с конвертом медленно и неуклюже. Димир невнятно буркнул в знак согласия. «Вы будете искать повстанцев так же долго, как убийцу моего отца?» Эти слова задели старика, но он не подал виду, лишь махнул рукой в сторону замка. «Иди-ка отдыхай», — сказал он. Потом спросил вслед. «А кто передал письмо?» «Никто не знает. Посыльному подбросили, он принес мне, пока вас не было в Монте-Итале», — ответил Димир и медленным шагом пошел ко входу в замок. Фергюс вздохнул. Ему не нравилось, когда кто-то вмешивается в его дела, особенно если эти дела шли не по самой быстрой и верной дороге. И упрек Демира пришелся в самую цель. Прежний король погиб, а Фергюс, королевский инквизитор, не только допустил убийство, но до сих пор не нашел виновных. Это стало его личным провалом, позором, несмываемым пятном на его блестящей карьере. Советник покачал головой и решил, что сейчас не время утруждать себя мыслями о прошлых поражениях. Следовало вернуться к поиску повстанцев. Уж это дело он точно собирался довести до конца. Он развернул письмо. «Вы были рядом», — гласило послание, — «и подпись. Ваш друг Л».